Очередной этап человеческого развития – сближение миров, сближение мира физического с тонким миром – продолжает совершаться. Великие силы света напрягают все усилия, чтобы просветить темное человечество. Они далее продолжают давать учения, предупреждения и грозные знаки надвигающихся грозных событий, ибо прежде чем такое сближение произойдет, должны быть ликвидированы старые грехи. Но силы тьмы не желают сближения миров и наступления светлой эпохи, ибо это грозит их уничтожением. Они изо всех сил стараются затемнить и без того темное сознание человека. Они распространяют свои многочисленные учения, клевеща на единое учение, идущее из единого источника света и знания. Будучи непримиримыми врагами света, они скрывают свой подлинный лик слуг тьмы и принимают на себя облик защитников истины. Выискивая мнимых врагов человечества среди некоторых неугодных им организаций и народностей, они натравливают одну часть населения нашей планеты на другую, сеют тревогу, ложь и клевету, развивают человека ненавистничество, вражду и разъединение, ибо лишь таким образом они могут победить мир. Переживаемое нами грозное время решения участи планеты к большому прискорбию не входит в сознание большинства современных людей. Одурманиваемый всякими ложными теориями, непросвещенный истинным знанием, современный человек охотнее верит всяким нелепостям самозваных спасителей человечества, нежели истине, исходящей из источника мудрости и знания. Поэтому логика и образ мышления современного человека отодвигают на неопределенно долгий срок все предсказанные священными писаниями явления и события, и человек не хочет верить тому, что, выводя его из сонного состояния, наступающая новая эпоха сулит какие-то неприятности и к чему-то обязывает. Ведь если поверить, что все эти грозные сроки наступили именно в наше время, то нужно что-то предпринять, от чего-то отказаться и к чему-то готовиться. Между тем, если все это отвергнуть, то можно продолжать жить по заведенному шаблону. Но точно так же прячет свою голову в песок при надвигающейся опасности страус. Но это не только не спасает страуса от опасности, но ускоряет его гибель. Армагеддон, или Великая битва, решающая участь нашей планеты, начавшаяся в тонком мире в 1931 году, продолжается, расширяясь и захватывая все новые области и сферы, привлекая к участию все новые силы, как света, так и тьмы, как на небе, так и на земле, отражаясь на земном плане существования все новыми осложнениями, катастрофами и бедствиями. Не признать и не понять это могут лишь обладающие птичьими мозгами страусы, но неразумно мыслящие люди. Пусть страусы утверждают, что войны, землетрясения, наводнения и другие бедствия были всегда. Но мыслящий человек должен признать, что такого обилия и такого размера грозных знаков не было никогда. Грозность переживаемого нами момента заключается в том, что, цитата, «к Земле приближаются огненные энергии для очищения нашей планеты от окружающей ее тяжкой атмосферы, порожденной человеческими преступлениями». Смотри письма Елены Рерих от 17 марта 1936 года. Этим завершится создание человечеством столь тяжкой кармы. Цитата. Явление разрушения многих стран напрягается мощно. Вся земная битва сопровождается мощными битвами на высших мирах. Все, кто знает значение народной кармы, могут осознать происходящее. Нужно задуматься над теми событиями, которые потрясают мир. Легко убедиться, как темные тучи покрывают многие горизонты. События в каждом уходящем строе указывают на то будущее, которое сменит настоящее. Космический магнетизм очищает и собирает новые силы, тени мрака над смещаемыми странами. Где не установится равновесие в продолжении короткого времени, там соберутся тучи, которые решат судьбу темных стран и их водителей. Народная карма напряжена на западе и на востоке. С севера идет новый свет. Юг трещит от огня подземного. Так решится карма народов. На пути к миру огненному запомним, что народная карма разрешается мощными событиями. Мир огненный, часть 3, параграф 76.